сеть магазинов «Магнит». Сеть магазинов «Магнит» растет по часам, открываются сонные мухи, подъем. Очередь в ванной за бухлом и пельменями, и сигаретами. Давай расскажи мне о главном. Из окон не видно реки и моста, только сонные мухи да голуби просят тепла и муки. Подарим им хлеба. Зарисовка студенческих дней. Зарисовка студенческих дней. Апельсиновый рай, давай говори, если можешь, о чем, только быстро. Кареты не ждут, и пиво не терпит тепла. Там по дороге из дома домой идут, пьяные мысли волочат и ждут пряников, пыток и добрых детей. Коле давно, давай, расскажи мне о главном. И глядя в глаза, закипает асфальт. Мы с тобой на полу, грязные, потные, ищем себя и не можем открыть эти двери. Зарисовка студенческая. Только быстро, кареты не ждут, и пиво не терпит тепла.